«Не знаю», — произнесла она с горечью и болью в голосе, — «не знаю, где порошок». Чужие люди обшарили лабораторию, искали, все пересмотрели, но не нашли никаких порошков. С наивной беспомощностью она стала перебирать пальцами бахрому салфетки на небольшом столике и с грустью смотрела в окно, за которым уже разгорался летний день. И вдруг точно вспомнила. «Да, одну записку Сергея Сергеевича я никому не показывала. В последний раз я видела Сергея Сергеевича в субботу вечером». Я слушал внимательно, не перебивая, и только когда рассказ кончился, понял, как много в нем связано с этой запиской. Я зашла к Сергею Сергеевичу с горничной Дуняшей, чтобы передать книги, которые у него взял брат и не успел сам занести перед отъездом, и когда мне было пора идти домой, он вдруг задумался, взял скрипку и запел «Бурем, мглою небо кроет». Он всегда был задумчив, у него было большое грустное сердце, но в этот вечер улыбка и взгляд были радостны. Я стала подпевать. Музыка захватывала его все больше и больше. Где-то далеко прогрохотал гром, на небе собирались тучи. Мне надо было поскорее вернуться домой, но я не решалась прервать скрипку. Сергей Сергеевич все играл и играл. Гром ударил совсем близко. «Барышня, барышня!» — вбежала моя горничная. «Я вам из дома зонтик, калоши и шаль принесла». Думчев опустил скрипку. Я поспешно попрощалась, просила не провожать меня. Он сказал, что всю ночь будет играть. Мы с Дуняшей побежали домой. На повороте улицы под дождем я оглянулась в последний раз. Ах, какая гроза была! Ливень! Я слушал Полину Александровну и припоминал голос, прерываемый кашлем там, в поезде. Помню, большая гроза была, с ливнем, и вдруг скрипка совсем близко стала слышна. Ночью дождь то стихал, переставал, то снова начинал лить, дул ветер, деревья шумели под окном. Все в доме рано легли спать, задремала и я. Вдруг слышу тихий, частый стук в мое окно. Прислушалась, стук по стеклу повторился, кто-то стучал все настойчивее. Собака на дворе была залаяла, сразу же стихла, заскулила под окном, словно знакомого узнала. Я подбежала к окну, прильнула лицом к стеклу, приставила ладони. На меня сквозь мокрое стекло смотрят знакомые глаза. «Сергей Сергеевич!» Я вскрикнула. Тут Дуняша со свечой вбежала из другой комнаты. «Барышня, барышня, что с вами?» «Ничего, иди спать», — ответила я. Она ушла. Я распахнула окно. Тревожно и глухо шумел за окном мокрый сад. Дождь шел все сильнее, и мне почудились чьи-то тяжелые удаляющиеся шаги. Это был Думчев. Он, наверное, приходил к моему дому, хотел что-то передать, но не посмел, а Дуняша со свечой испугнула его. Наступило утро, серое, туманное, небо не прояснялось, и было странно слышать, как весело чирикают мокрые воробьи, и я увидела под моим окном на сырой земле след. Он был полон воды. Я сразу послала Дуняшу к Сергею Сергеевичу. Она вернулась и говорит: «Пропал наш доктор». А в городе уже пошли нехорошие слухи, говорили, что доктор утонул, и даже одежду нашли. Как-то, проходя через кухню, я увидел, что Дуняша разжигает какой-то бумажкой лучину для самовара. Мне бросился в глаза знакомый почерк. Я выхватила, затушила, расправила скомканную обгоревшую бумагу. Да, это был почерк Сергея Сергеевича. Легкомысленная Дуняша не смогла толком рассказать, где и как она взяла бумажку. Полина Александровна подошла к дубовому резному шкафчику с опускающимися и поднимающимися решеточками, собранными и составленными из хорошо отполированных планочек, свидетельство неторопливой мысли столяров XIX века, и стала что-то искать. «Я ищу, все ищу», — говорила она, — «все никак не найду. Где же она? Где эта записка? Ах, вот она!» Бережно и осторожно положила она на стол бархатную папку, открыла ее. «Читайте». На обгорелой бумаге я прочел следующее. «Глубокоуважаемая Полина Александровна, на время вынужден уехать. Прошу вас, зажигайте по вечерам лампу с рефлектором в моей лаборатории. Читайте Дарвина и Фабра». Все тот же почерк на всех записях в лаборатории, на листках, прочитанных под микроскопом, и на обгорелой, потускневшей бумажке. И чем внимательнее я всматривался в разрозненные слова —